Он не дал ей договорить, выдохнул ей в лицо, тоже яростно и гневно. «Ничего между нами не стоит. Это все ты, с чьих слов? Не твои это слова». Софья пыталась стоять на своем. Тогда Михаил спросил: «Меж нашими отцами, а тем больше дедами, хоть мы их с тобой и в глаза-то не видели, лютая вражда стояла. А меж нами с тобой откуда ей взяться?» «Оттуда же», — упрямо сказала Софья. «Ну, тогда и дура», — безжалостно бросил Михаил, шагнул за порог, с грохотом швырнул за собой двери. И далее автор уточняет для нас, подтверждает за Михаила, что он угадал, не своими словами говорила с ним Софья. Эта старуха Федотья Пелюгина наказала внучке, чтоб за версту обегала весь род Афанасьевский, а Мишку убивца за четыре. Жестокая правда стоит за этими словами, но правильное понимание ее, как и сознательное преодоление ее неприятия, означает наличие духовности в человеке. Не секрет, конечно, что подлинную художественно-нравственную ценность произведения можно выявить лишь на достаточно большом протяжении времени. И это верно в том смысле, что лишь на значительном временном отрезке видно, обращается ли народ снова и снова к данному произведению литературы. Но из этого вовсе не следует, что надо ждать, пока время само вынесет оценку той или иной книги. Напротив, надо утверждать и как можно настойчивее пропагандировать произведения, которым вполне приложимы высокие мерки народности и духовности искусства, которым суждено оставить свой след в сознании народа. Повесть «Вражда» отличается той трудно дающейся простотой слога, которая лишь неискушенному кажется легко доступной, и который сообщает поэтическое изящество в суровой и правдивой прозе Анатолия Иванова. Повесть написана как бы на одном дыхании, поэтому читается с неослабевающим интересом. Она невелика по объему, но по содержанию масштабна, эпична, и в этом тоже одна из ее несомненных удач. Следует назвать немало и других достоинств этого произведения – например, остроту и динамичность сюжета, психологически необычайно сильную разработку характеров, отметить пластичность авторской речи, точность и выразительность языковых характеристик персонажей, философичность мысли, важность и злободневность затронутых писателем проблем. Задумываясь, о чем эта повесть, можно ответить, что она о войне с фашизмом. Да, конечно. И о гражданской войне, и об истории становления советской власти, советской жизни в Сибири на примере одной деревеньки, и о тяжелейших испытаниях, свалившихся на долю всех без исключения героев вражды. И все-таки очень трудно дать категоричный и односложный ответ на вопрос о содержании. Настолько повесть оказывается емкой, многопластовой, по включенному в нее и творчески переплавленному художником в единое целое материалу. Когда открывшаяся читателю беспредельная даль жизни героев начинает высвечиваться в обе стороны от настоящего, в прошлое и в будущее, то водоразделом между ними будет день, вернее ночь, первая ночь войны, о которой так сильно сказано Анатолием Ивановым всего лишь одним точным штрихом, одним конкретным эпической силы образом. «В самом деле, — говорит он, — с 22 июня все повернулось и потекло теперь в иную сторону. Ночей в июне почти нет, в 11 еще светло, а в 3 уже и солнце за холмами где-то маячит, огонь в домах людям без надобности. А в эту первую военную ночь они горели до рассвета». И вот именно с этого огонька, горевшего в домах России в первую ночь войны до самого рассвета, начинаешь как-то по-особому понимать и чувствовать, чем дорог сердцу, какой силой наполняет нас день страданий и день торжеств.